Глава 9. Сделка в ломбарде, имевшая много последствий. За дверью оказалась подъездная лестница с широким сквозным пролетом. Семен на глазок оценил количество этажей. Выходило не менее 5, что для рядового ломбарда было многовато. Просторная комната на 3-м этаже, куда Нортибук привел Семена, мало походила на место деловых встреч. Скорее, ее можно было назвать мастерской по ремонту чего угодно. Здесь было множество станков, маленьких, аккуратных, расположенных на длинном, как подиум, столе. Большинство из механизмов были Семену неизвестны, некоторые знакомы. Сверлильный и точильный, например. В армии приходилось с такими работать. Кроме стоявшего посреди комнаты стола подиума, имелись и другие рабочие места, отгороженные ширмами друг от друга. Окон в комнате не было, зато было множество ярких плафонов на потолке. «Итак?» Норти подошел к столу, отодвинул от него пару табуретов. «Присаживайтесь, Семен, поговорим. Извините, что не в офисе на 2-м этаже. У меня там сегодня полный кавардак. Уборку затеял. Не ждал сегодня важных гостей. Вообще никого не ждал. Вы в курсе, что у нас случилось? В нашем городе?» «В курсе». Семен не стал вдаваться в подробности. Сел на табурет и привычно закинул ногу на ногу. «Очень неудачно получилось». Вздохнул Норти, обводя печальным взглядом свою мастерскую. «Думаю, что пока не найдут того гада, который умнику мозги прополоскал, заказов у меня не будет. Все лягут на дно, чтобы не привлекать к себе внимание спецслужб, то есть на время перестанут воровать. Да, есть свои недостатки у техномагии. Убил бы мерзавца. Жаль, не знаю, кто это натворил. Кстати, о техномагии». Гад-мерзавец Семен поспешно сменил тему разговора. «Я человек простой, по старинке работаю. Ну, там чары слова и жеста. Комплексная магия, наконец. Это все я понимаю. А что такое техномагия? Просветите неграмотного, будьте любезны». «Техномагия?» Нортибук назидательно поднял палец. «Это, уважаемый Семен, сплав высоких технологий и волшебства, что само по себе дает великолепные результаты. Порой недоступны ни техники, ни магии по отдельности. Скажем, прыгалки чужих, которые могут летать в междумирье, куда никаким иным способом не попадешь. Да, совсем забыл спросить у вас о шарке, что золотое ухо у меня оставил. Как его здоровье?» «Проверка», шепнул Марк. «Не Шарк, а Марк. Марк Красавчик из речного мира. 15 лет тому назад был отравлен юзером-неудачником, моим последним хозяином, тем, которого в хранилище застрелили. Должен сказать, что здоровье у Марка Красавчика нынче не очень». Семен твердо посмотрел в глаза Нортибука. «Его юзер-неудачник отравил 15 лет тому назад. Если вас и здоровье юзера интересует, то он тоже мертв. Застрелили его. Сравнительно недавно застрелили. А в вашей фирме и золотом ухе Марка я от неудачника услышал. Выпивали вместе то да сё». «Понятно». Ничуть не удивился Норти. Видимо, смерть Марти Красавчика не была для него новостью. «Эх, годы, годы. Старею я. Вот имена путать стал. Впрочем, вернемся к делу. Вы, помнится, что-то хотели отремонтировать? Давайте, показывайте». «Да». Семен достал из кошеля браслет, найденный в мавзолее, и протянул его Норти. «Сюда, пожалуйста», – поспешно сказал Норти, указав рукой в сторону. «У меня для таких работ есть специально оборудованное место. Вещица должно быть секретом, магическая, тем более туда». Норти поднялся и прошел к одному из огороженных ширмами столу. Семен, прихватив с собой табурет, последовал за Буком старшим. За этим столом, по всей видимости, выполняли тонкую работу. К стене над столешницей была прикреплена отдельная мощная лампа. Инструменты, всякие щипчики, молоточки, отверточки, аккуратно разложенные в ряд, могли принадлежать как мастеру-часовщику, так и ювелиру. Еще на столе имелось большое увеличительное стекло на подвижной суставчатой ножке с тяжелой подставкой и включенная газовая горелка. «Ну-с, давайте посмотрим вашу штуковину». Норти вытащил из-под стола круглый стульчик, вроде тех, что ставят у пианино, сел за стол. Семен пристроился рядом, на принесенном табурете. Бук-старший взял у Семена браслет, внимательно смотрел его под лампой и положил бронзовую вещицу на стол. После чего, опустив пониже увеличительное стекло, принялся неторопливо рассматривать через него звенья браслета, одно за другим. Семен тоже заглянул в стекло и оторопел. Оно было непрозрачным, вернее, непрозрачным для Семена с его особым видением. Внутри лупы часто пульсировал ядовито-оранжевый свет, от вспышек которого у парня сразу заболели глаза. В данном случае колдовское зрение лишь мешало, но выключить его Семен не мог. Проще было не смотреть в стекло, что Семен и сделал. «Защёлка смята», – подвел итог увиденному Норти, отодвигая в сторону увеличительное стекло. «А в целом вполне работоспособная магическая вещица. Вы не подскажете, для чего она служит?» «Видите ли», – смутился Семен. «Как раз именно об этом я и хотел спросить у вас. Дело в том, что браслет достался мне… в наследство от бабушки», – подсказал Норти, опять наводя увеличительное стекло на браслет. «Или от покойной жены, или найден на улице, и так далее. Я все прекрасно понимаю, Семен, можете не продолжать. Собственно, я и занимаюсь скупкой и ремонтом вещей, найденных, на улице, а также изготовлением специального инструмента для поиска таких уличных сувениров. Занятный браслет». Норти Бук повернулся к Семену. «Несомненно, древняя вещь и ценная. Отремонтируете?» Семен выжидательно посмотрел на мастера Норти. «Как быстро и сколько возьмете за ремонт?» «Отремонтирую», — согласился Бук-старший. «Почему бы и нет? Сегодня я отремонтирую. Сейчас. Но должен предупредить, что конкретно с вас, Семен, за такого рода починку я возьму в уплату не золото. Денег у меня и так хватает». «А что же тогда возьмете?» – озадачился Семен. «Заклинания особые, редкие?» «Редкостные, но не заклинания», – поправил Семена мастер Норти. «С вас я возьму в уплату за ремонт какую-нибудь редкостную магическую вещь. Исправную. Если у вас есть что мне предложить, тогда, думаю, мы договоримся». «А почему с меня и не золотом?» – с подозрением спросил Семен. «Я вполне платежеспособен». «Ничуть не сомневаюсь», — Норти подмигнул Семену. «Дело в том, что я коллекционирую редкости. Старинные редкости, волшебные. А у вас наверняка найдется что-нибудь этакое, чего у меня в коллекции нету. Какой-нибудь пустячок, безделица, но работоспособная. В наших кругах вы хорошо известный искусник, Семен. Не может быть, чтобы у взломщика такого уровня да не было бы с собой чего интересного. Ну так как, соглашаетесь?» «Надо подумать», — вздохнул Семен. «Волшебная, редкая, да еще и работающая безделица. А ты пушку ему отдай», — подал голос Мар. «Нафиг нам тот пистоль нужен? Еще убьешь из него кого-нибудь ненароком, а после тебя всю жизнь совесть мучить будет. Ты же не убийца какой, не наемник. И без пистоля жили, не тужили, и дальше проживем. Браслет, поверь, важнее твоей громобойной волыны. Сильная магия в нем. Я-то знаю, чувствую. Отдавай пистоль, и пусть этот хренов коллекционер поскорее берется за дело». «Ладно», — неохотно сказал Семен. «Есть у меня одна пустяковина, которая вас, несомненно, заинтересует. Миротворец». «Кто миротворец?» — опешил Норти Бук. Семен не ответил. На коленях у него материализовался пистолет. Норти Бук, враз побледнев, отшатнулся, чуть не упав со своего круглого стульчика. «Не пугайтесь». Семен переломил ствол, вынул из него патрон и протянул оружие мастеру. «Вот моя цена, если вас устроит». Норти осторожно взял громоздкий пистолет, повертел его в руках, заглянул в дуло. Собрал оружие и с задумчивым видом положил его на стол, перед собой. «А вот патрон я пока не отдам». Семен достал из кошеля письмо кардинала и, завернув тяжелый цилиндрик в послание, спрятал пакетик в кошель. «Но вручу его вам сразу после ремонта браслета. Пистолет непростой. Во-первых, он принадлежал механическому стражнику в одном из тайных хранилищ древних магов. Слышали о новом мире, возникшем из ниоткуда? Там оно и было, это хранилище. Во-вторых, патрон многоразовый. Нет, не так, вечно разовый. Ну вы поняли. То есть можно стрелять сколько угодно, хоть до тех пор, пока пистолет в руках не расплавится, не перезаряжая стрелять. Беру», — решил Норти, выдвигая из стола ящик и пряча в него пистолет. «Еще как беру. Это будет гвоздем моей коллекции. «Ну-с, господин Симеон, а теперь за дело». С этими словами Норти Бук зажег газовую горелку и принялся сосредоточенно перебирать инструменты, полностью уйдя в это дело. Даже о Семёне забыл. «Так, может, я пойду прогуляюсь?» – предложил Семён, вставая с табурета. «Что мне здесь сидеть? Когда за браслетом подойти?» «Часа через два, пожалуй», – рассеянно ответил мастер. «Или через три. Ближе к вечеру». «Договорились». Семён было направился к двери, но потом передумал идти лестницей. Да и то, чего ноги зря бить. «Мар, запомни это место, потом прямиком меня сюда и доставишь», – негромко приказал Семён. «А сейчас давай-ка в центр. Хочется мне по городу погулять, вроде туриста. Заодно и магазинчик с часиками поищу». «Дались тебе эти часы», – с насмешкой сказал медальон. «Что, ностальгия по своему миру гложет?» «Не очень», – признался Семён. «Но малёха есть. Чуть-чуть. Поехали». И они поехали.